Значит, когда она появится в пансионе, все как раз будут в столовой. Есть не хотелось, но она понимала, что должна будет притвориться голодной. А пока она все время оборачивалась, чтобы лучше насмотреться на него перед разлукой, но он каждый раз заставлял ее отводить глаза и смотреть вперед. На углу Даттон-стрит, там, где начинались фабричные дома, он оставил ее одну, и она пошла, точнее, побежала к пансиону. Только уже открыв парадную дверь и услышав доносившиеся из столовой голоса и смех, она почувствовала, что дрожит. Повесив шаль на крючок, она медленно двинулась к дверям столовой. Миссис Басс, стоя у дальнего конца стола, что-то накладывала с подноса в тарелку одной из девушек. Увидев Эмилину, она вскрикнула так пронзительно, что все просто замерли. Миссис Басс опустила поднос на стол. «Эмилина!» — воскликнула она. «Где ты была? Что случилось?» Внезапно и очень удачно Эмилина бурно разрыдалась. «Я заплутала в лесу!» — всхлипывала она, поражаясь тому, что и в самом деле чувствовала себя потерявшейся и жалкой, хотя только что так полна была счастья. «Мне так хотелось погулять за городом!» продолжала она со слезами, глядя на подходившую к ней миссис Басс. «Я так соскучилась по Фаэту и так хотела увидеть лес!» Слезы душили ее все сильнее, так что она едва могла говорить. Миссис Басс усадила ее на свободное место. «Бедняжка, ты, наверное, умираешь от голода. Мы заметили, что тебя не было за обедом, но никому и в голову не пришло... «Ах ты, бедная! Я хочу непременно поговорить с тобой обо всех этих прогулках. Но это попозже, детка. А сейчас поешь хорошенько и отдохни», — тарахтела она, громоздя горы еды на Эммелинину тарелку. Эммелине, наконец, удалось справиться со слезами. «Я так устала», — сказала она, — «и это было уже чистой правдой». Миссис Басс еще раз наказала ей есть побольше и пошла на свое место. Эмилина осмотрелась. Она сидела между двух групп девушек. Одни были с первого этажа, другие — со второго. Они смотрели на нее с любопытством, но не враждебно. «Ты, наверное, чуть не до смерти напугалась», — сказала та, которую звали Дора. «Да, когда стемнело. А до того нет. Там было очень красиво». Дора улыбнулась. «Я просто истосковалась без широких полей и деревьев. А вы не скучаете без них в Лоуэлле?» «Еще бы», — ответила Дора. «Я ведь из Кеннебека». «О, мой отец рыбачил в Кеннебеке», — воскликнула радостно Эмилина. «Это совсем недалеко от Фаэта. Совсем!» «Весной я всегда ненадолго отпрашиваюсь, чтобы съездить туда и взглянуть на реку», — промолвила Дора. «А сколько времени ты уже в Лоуэлле?» — спросила Эмилина. 2 года. Следующий, слава богу, последний», — выразительно подняв глаза к небу, сказала Дора, но потом словно спохватилась. «Да нет, вообще-то здесь не так плохо, особенно зимой». «А сегодня было очень тепло», — проговорила Эмилина. «Наверное, поэтому меня и потянуло на прогулку». Одна из доиных подруг спросила, куда же она ходила. «Сначала перешла мост около водопадов. Потакетских? Ну, для меня это было бы... как началом, так и концом», — откликнулась та. «Ты просто лентяйка, Сьюзен», — сказала Дора. Эмилина рассмеялась. «А у вас не бывает иногда такого чувства? Эх, ушел бы, куда глаза глядят, лишь бы не видеть этого кирпича», — спросил еще кто-то. «Ой, ненавижу кирпич», — воскликнула Эмилина и сама удивилась своей горячности. «Ладно, хватит об этом. И куда ж ты пошла, перейдя через мост?»